Глава 20. На эту карету в Черкассах мало кто обратил бы внимание, если бы не украшавший ее передние и задние стенки королевский герб. Она появилась на улицах города, который вот уже несколько месяцев был ставкой коронного и польного гетманов в сопровождении 30 крылатых гусар и 10 закованных в броню литовских татар-лучников. Ну, мало ли в то время прибывало в Черкассы кареты и обозов. Многие шляхтичи являлись на зов коронного гетмана не просто с личной охраной, но и с целыми хоругвями наемников, слуг и воинов дворянского ополчения своего края. Но вот королевский герб! Даже коронный гетман имел право только на герб своего рода, да на усиленную охрану. В карете с королевским гербом в этой имперской глуши мог появиться только воин из королевского рода или же комиссар короля по особым поручениям, облеченный особой королевской властью. Постовые и дозорные разъезды эту карету останавливать не решались. А если кому-то по серости его душевной и приходило такое в голову, то объяснялся с ним начальник конвоя ротмистр Калевский, предпочитавший вообще ни с кем не объясняться, или же объясняться так, что у интересующегося мгновенно исчезал всякий интерес к карете и ее высокородному таинственному обитателю. Время от времени карета останавливалась у одного из домов, в котором квартировал тот или иной офицер, и из нее выходил невысокий человек в черном дорожном плаще, черной шляпе и с длинной черной шалью вокруг шеи. Он никогда не входил в дом. Ротмистр Калевский вызывал офицера во двор и тут же представлял его тайному королевскому советнику господину Войцеховскому, прибывшему из Варшавы с особым поручением короля и коронного канцлера князя Ассалинского. Офицер, как правило, высокородный шляхтич, с недоумением смотрел на черного человечка в гражданском, почти карлика, с трепетом ожидая услышать нечто такое, что объяснило бы интерес к нему тайного советника, а следовательно канцлера и даже самого государя. Но коронный карлик стоял перед ним, запрокинув голову, и спокойно, с невозмутимостью палача, всматривался в лицо. При этом Войцеховский не чувствовал себя неловко от того, что выглядит карликом, что он гражданский, и что ему по существу нечего сказать вызванным к нему полковнику, подполковнику или майору. Он всматривался в глаза офицера с таким искренним, неподдельным интересом, словно видел перед собой восставшего из праха Стефана Батория. И офицер постепенно поддавался гипнотической силе его взгляда и его молчания. Он начинал что-то бормотать по поводу того, сколько войска ему удалось собрать, что повстанцы уже недалеко, и что если их не остановить где-то здесь, на подступах к Черкассам, они пойдут на Киев, а то и сразу двинут на Каменец и даже на Львов. Он говорил и говорил, ожидая хоть что-нибудь услышать в ответ, уловить хоть какую-то реакцию, но ее не было. Лицо коронного карлика оставалось безмятежно равнодушным и к офицеру, и к тому, что он говорил, и к тому, что, собственно, происходило сейчас в Украине. Так и не произнеся ни слова, тайный советник короля и коронного канцлера, комиссар Его Величества по особым поручениям, переводил взгляд с лица собеседника на небо, словно молил, чтобы оно наконец-то заставило офицера умолкнуть, поворачивался и также молча, не спеша, безмятежно возвращался к своей карете. После этого даже офицеры с очень крепкими нервами отчаянно крутили головами, пытаясь понять, кто из них двоих идиот и как им следует истолковывать визит этого гнома. Когда на второй день слухи о странной карете с королевским гербом и еще более странном визитере из Варшавы дошли до коронного гетмана графа Николая Потоцкого, он сразу же понял, что варшавский карлик в черном, как успели окрестить Войцеховского в Черкассах, есть никто иной, как коронный карлик. Гетман тотчас же разослал гонцов во все полки выяснить, с кем этот черный гном встречался, что говорил, а главное, о чем расспрашивал, и был потрясен, узнав, что коронный карлик, в общем-то, никому ничего не говорил и ни о чем не расспрашивал, а лишь выслушивал трепетные доклады командиров, как выслушивают лепет сумасшедших. «Не зря Ассалинский подослал его, не зря!» — обиженно скрежетал зубами старый вояка, заряжаясь подозрением. Успев побывать во многих сражениях, он так и не сумел привыкнуть к придворным баталиям, в которых князь Ассалинский неизменно представал непревзойденным стратегом. «Канцлер, псякрев, чего он суется сюда? Какого дьявола посылает своих шутов вместо того, чтобы срочно слать подкрепление? Где этот в черном?» — наконец разразился гетман, коршуном налетая на докладывавшего ему офицера-порученца графа Тарунского. «В городе? В Черкасах, ваша ясновельможность. Знаю, что не в Риме. Где именно? Кто его приютил?» «Госпожа Заславская, вдова полковника». «Лярва она, а не вдова. Но имение у нее порядочное». «С польным гетманом карлик уже встречался?» «Пока что нет. Когда я окончательно решусь вздернуть его, это добавит ему лишний обмылок». «Вздернуть польного гетмана?» — омертвевшими губами пробормотал Тарунский. «И его тоже. Нет гарантии, что Ассалинский не взялся перессорить нас между собой. А сделать это несложно, поскольку Калиновский видит себя с булавой коронного гетмана, как монашка в обнимку со святым Павлом». Тарунский, рослый, краснощекий, 35-летний толстяк, по-драгунски расхохотался. Ему явно импонировал способ мышления гетмана, как и совершенно ошеломляющий способ выражения своих мыслей. «И что, господин Войцеховский не собирается добиваться моей аудиенции?» — наконец-то спросил Потоцкий о том, ради чего в очередной раз затеял со своим адъютантом разговор о коронном карлике. «Во всяком случае, до сих пор никак не выразил своего желания. Он что, решил, что это я стану добиваться аудиенции у него?» «Я кое-что успел разузнать об этом человеке. Говорят, что добиться у него аудиенции не всегда удается даже королю», — подтвердил майор свою репутацию бесстрашного кретина. «Тогда сделайте так, чтобы его привели, нет, приволокли сюда и швырнули к моим ногам, как шпиона повстанцев или турецкого лазутчика, а то и беглого каторжника, на ваш выбор, граф. Но сегодня вечером он должен быть здесь, в моей резиденции, у моих ног». Человек, который появляется в ставке коронного гетмана, на двое суток откладывая визит к нему, очевидно, полагает, что кареты с гербом короля Польши и охранной грамоты короля, подкрепленной письмом коронного канцлера, вполне достаточно, чтобы его не тронули даже казаки Хмельницкого, не говоря уже об офицерах коронного гетмана. Столь же дипломатично, сколь и бестактно напомнил Потоцкому его адъютант.